Неделя 42. Учитесь работать руками. Направление: стрессоустойчивость, ощущение счастливой и полной жизни. Тот, кто работает руками, рабочий. Тот, кто работает руками и головой, мастер. Тот, кто работает руками, головой и сердцем, художник. Франциск Ассизский. Еще не так давно большинство людей работало руками. Сейчас уже немногие используют только руки для производства материального продукта. Сегодня даже дизайнеры, художники и инженеры создают произведения и продукты, используя компьютеры. Цифровые технологии экономят наше время, но крадут у нас удовлетворение, которое дает нашему мозгу работа, выполненная своими руками. Исследования свидетельствуют о том, что работа руками значительно усиливает ощущение счастья и улучшает душевное здоровье. Профессор Келли Ламберт, декан психологического факультета колледжа имени Рандольфа Мейкона в Виргинии, утверждает, что выведенная ею формула «кольца вознаграждения физических усилий в работе» позволяет нам лучше приспосабливаться к трудностям, а также приносит больше радости. Усилия при создании чего-то материального своими руками, например, привязки шарфа, приготовлении сложных блюд, уходе за садом и так далее, активизируют связь «труд-вознаграждение» и оптимально воздействует на человека. Профессор Ламберт считает, что отмечаемый в последнее время в США рост числа заболеваний тяжелыми формами депрессии может быть напрямую связан с резким снижением целенаправленной физической активности. Когда мы работаем руками, в организме вырабатывается больше таких нейрохимических веществ, как дофамин и серотонин, которые прямо влияют на наше эмоциональное состояние. Чем меньше мы зависим от физических усилий, тем меньше у нас в крови этих гормонов. Профессор Ламберт также полагает, что работа руками дает ощущение более полного контроля над окружающим миром и более тесной связи с ним. Все это способствует снижению уровня тревоги и стрессов и укрепляет нашу сопротивляемость депрессиям. Когда мы используем руки, то, как правило, сразу же имеем перед глазами конкретные результаты. Это дает нам ощущение завершенности дела, которая способствует повышению самооценки. Более того, физический труд более активно вовлекает наш мозг в состояние потока и активизирует подсознание, что повышает нашу изобретательность. Физический труд обычно успокаивает. Он, как правило, основан на усвоенных нами навыках и определенном порядке действий, который мы сами же и создаем. Когда мы можем наслаждаться процессом работы, а не только ее результатами, мы получаем покой и удовлетворение. Путь к успеху. Больше занимайтесь физическим трудом. Если на работе вы вообще не занимаетесь физическим трудом, попробуйте найти возможности для этого дома. Начать можно с разного. Норма нашего времени — потребление пищи вне дома, заказ еды на дом и разогрев остатков. Попробуйте выделить пару вечеров в неделю, чтобы приготовить домашнюю еду. Забудьте о покупных соусах из бутылок, консервированных супах или заказах из фастфуда. Готовьте сами и импровизируйте. Если же вы собрались готовить много, то обеспечьте себе радость от процесса, поиск рецептов, покупку продуктов и, конечно, смакование результатов. Создайте из своего дома уютное убежище. Очень интересными и полезными для вашего эмоционального состояния могут быть проекты по обновлению дома. Вы сможете наслаждаться результатами своего труда каждый день. Не следует сразу браться за мегапроект по перестройке или реконструкции всего дома. Достаточно выбрать пару помещений и сосредоточиться на них. Если ваш проект не требует участия профессионалов, не нужно их нанимать. Вот отличные идеи для мини-проектов. Перекрасьте стены в ванной. Сделайте роскошные декоративные лепные накладки на потолок и стены в спальне. Замените ковролин паркетом, ламинатом или плиткой. Сделайте полки в гостиной для увеличения пространства. Больше ухаживайте за садом. Многие считают работу в саду очень полезной для здоровья и дающей конкретные результаты. Тому есть и научное обоснование. Ряд исследований показал, что в почве живет особый вид непатогенных микобактерий под общим названием Mycobacterium vaccae, которая активизирует в человеческом организме нейроны, вырабатывающие нейрохимическое вещество серотонин, положительно влияющий на наше эмоциональное состояние. Старайтесь объединять на одном участке овощи, фрукты, травы и специи. Не покупайте, а делайте своими руками. Приобретение подарков для родных и знакомых или чего-то необходимого для вас может сэкономить вам время. А если вы сделаете что-то своими руками, то не только сбережете деньги, но и станете счастливее. И самодельный подарок гораздо значимее. Например, сделайте пригласительные карточки на торжество, испеките что-нибудь неожиданное для любимого человека, свяжите носочки или чепчик в подарок ребенку. Найдите свадебную фотографию друзей и вставьте ее в собственноручно изготовленную рамку, чтобы преподнести им на память. Занимайтесь ручным трудом для развлечения. Даже если у вас нет детей, это еще не повод не делать что-то руками ради развлечения. На отдыхе постройте песочный замок и не забудьте сделать памятную фотографию, вместо того, чтобы без дела лежать на пляже. Купите конструктор и сделайте из него что-нибудь, а не сидите у телевизора. В дождливый день займитесь рисованием пальчиковыми красками и подарите друзьям свои произведения.